26 января состоялось 17-е заседание группы сопредседателей Общей национальной лиги за объединение Родины в форме передачи электронной почты между севером и югом страны и зарубежом. На заседании были обсуждены направления деятельности Общей национальной лиги за объединение Родины в текущем году, призванной открыть период полного развития общенационального движения за объединение Родины единодушной силой всей нации. Был доклад. Докладчик отметил, чтобы прославить текущий год как знаменательный год, когда открывается новая ситуация в самостоятельном объединении страны, которая будет вписана в историю нации. Общенациональная лига за объединение Родины будет в авангарде прилагать усилия для устранения опасности серьезного межкорейского военного столкновения и войны, оздоровления межкорейских отношений и создания мирной обстановки на Корейском полуострове, согласно стремлению и чаянию всех соотечественников. Общенациональная Лига за объединение Родины с единой волей открыть новый путь к достижению мира и самостоятельного объединения страны. Будет горой вставать, чтобы общенациональный форум под девизом объединения стал историческим великим форумом, где участвуют все представители различных кругов и слоев и деятелей на севере и юге страны и за ее пределами. Общенациональная лига за объединение Родины будет вести за собой общенациональное движение за срыв провокаций внутренних и внешних раскольнических сил, идущих вразрез со стремлением нации к воссоединению страны, подчеркнул докладчик. На заседании была принята совместная резолюция –